«А зачем тебе к нему?» — хмуро спросила Лори, миловидного вида блондиночка. «Хм, ну, он попросил зайти к нему, я показал ей записку, а я не знаю, где его кабинет. Так ты мне поможешь». «Хорошо», — согласилась она, вставая из-за стола, так как уже давно все доело и собиралась в библиотеку с однокурсниками. «Мы шли коридорами и этажами, я хоть и не обладающий географическим кретинизмом, но в столь экстраординарной сети коридоров малость сбился со счета лестниц и поворотов, что не был уверен, что доберусь назад самостоятельно. Я собственно даже не представлял, в какой части замка мы находимся. В какой-то момент мы оказались около горгульи из камня, за которой виднелся проход. Судя по картине за рядом расположенным окном, мы находились где-то на восьмом этаже, может чуть выше. Чтобы добраться назад, попроси портреты указать тебе дорогу», сказала Лори, после чего быстро исчезла за ближайшим поворотом. «Да уж, надо бы побродить по замку для лучшего запоминания переходов по нему». Мармеладный мишка и горгулья послушно отъехала в сторону. Поднимаясь по винтовой лестнице, как на эскалаторе, я будто испытывал небольшую ностальгию. Постучав в дверь, я вошел после короткого «войдите». Кабинет директора – это нечто. Это надо увидеть. Словно оказался в сверхсекретной лаборатории тайной службы Ее Величества. Все жужжит, что-то сверкает, где-то бренчит. Плюс некоторая архаичность придает особый оттенок атмосфере. Ну, и как положено, главный штрих такой обстановки – это феникс на жердочке. Напоминает жар-птицу из сказки. Хотя может про него там и говорится, кто знает, как в России называют фениксов. Но, тем не менее, выглядел он эффектно. Да вся обстановка возможно подстроена для столь впечатлительных лиц, как я. Хотя вряд ли различные артефакты выставляют для простой показухи. «Присаживайся, Гарри», — Дамблдор показал рукой на кресло напротив через стол от него. «Не против, если я буду к тебе так обращаться?» «Ну что вы, профессор, совершенно не против», — в тон ему ответил я, присаживаясь в указанное кресло. «Чаю, лимонных долек, хех». Да здесь он не меньший любитель этих самых долек, нежели в книгах. «Не откажусь», — кивнул я. «Ну, а что, я всегда любил чай с конфетами. Даже если я только что с ужина, ну и амулет должен если что предупредить меня». Директор выглядел столь удивленным, что мне подумалось, что, наверное, мало кто отважился взять чаю из его рук или просто все не любят эти его пресловутые дольки. Даже странно. «Прошу». Дамблдор подал мне чаю с только что распаренного заварника и пододвинул тарелочку с конфетами. Я аккуратно обнюхал кружку, делая вид, что наслаждаюсь ароматом чая. Я не был уверен, будет ли пахнуть что-либо подлитое в чай, но береженого Мерлин бережет. Хотя я не уверен, кому здесь поклоняются колдуны. Главное, что ничего особенного не произошло. Это был обыкновенный чай Эрл Грей. Ничего особенного. Такое ощущение, что он его у Макглав купил. Попробовал мармеладную конфету в виде лимонной дольки и тут же запил чаем, уж слишком приторная она казалась, но с горьким чаем очень даже ничего. «Гарри, не расскажешь, как прошел твой первый день?» «Ну, вполне нормально, профессор. Трансфигурация очень интересный предмет, как и заклинание. История, наверное, тоже, но там почему-то очень хочется спать, хотя я старался слушать, честно сказал я». На что директор озорно улыбнулся. «А как твои отношения на факультете? Не было проблем с однокурсниками?» На этом вопросе я немного напрягся, мало ли. «Нет, сэр, спасибо за заботу, но почему вы спрашиваете?» «О, Гарри, мой мальчик, понимаешь, я как директор школы, в которой будут обучаться многие дети, и тем более сироты, над которыми я беру на себя права опеки, должен следить за тем, чтобы у них все было в порядке. Ведь за них некому вступиться из взрослых. Так что я хотел просто узнать, все ли у тебя в порядке». «Все хорошо, сэр. На Слизерине вполне тихо и мирно, как раз то, что мне нужно, а Драко согласился помочь мне освоиться с магическими традициями и законами. Кажется, директор доволен, что все в порядке и, кажется, вытряхивать мне мозг он не собирается, что уже радует. Ну, раз все хорошо, то ступай, твои друзья, наверное, уже заждались тебя». Я вышел, попрощавшись, и направился по указаниям картин в библиотеку, где прихватил несколько первых книг из списка, что составил Драко, и направился в гостиную также по советам картин, сворачивая, где требуется. Вообще директор с друзьями перебарщивает, я боюсь, что если я кому-то стану доверять как другу, то директор или кто-либо еще может получить неплохой объект влияния на меня и мои действия, что совершенно не вписывается в мои планы. Потому я решил держать всех подальше от себя, Драка в том числе. Приятели, да, близкие друзья, нет, пока нет. Потом, возможно, хотя бы не на первом курсе. Оккупировав кресло возле камина на весь вечер, я перелистывал прочитанные страницы книг, попутно пытаясь запомнить. К счастью, мне никаких заданий дано не было, как одному из выполнивших все требуемые задания на занятиях. Ну, разве что по истории, но там всем надо будет накатать немаленький свиток. Попутно на заднем плане мне пришли мысли о разговоре со шляпой. Две души слились. Мерлин и Моргана, а как же Крестраж? Надо было спросить шляпу. Вот действительно прошляпил так прошляпил. Теперь задавайся вопросом, есть ли таковой в голове моей или нет. Если есть, то почему у меня ничего не болело вчера на пиру? И как его вытащить? Это слишком даже для меня. Захлопнув книгу, я побрел в спальню. Умывшись, я переоделся и рухнул на кровать. Правда, потом все-таки привстал и задернул изумрудного цвета балдахин. Вот так прошел мой первый день в школе волшебства и магии. Сколь трудным он ни был, но все же я был действительно счастлив, что попал сюда, ведь не каждому дано. Второй учебный день. Глава 15. Второй учебный день начался с моего раннего пробуждения. Благо, что лег пораньше накануне. Благо, потому как мне необходимо было столь раннее пробуждение для продолжения утренних физических упражнений, пока погода еще стоит, а потом что-нибудь придумаю. Возможно, попробую воспользоваться выручай комнатой, а пока подышать свежим воздухом. Через четверть часа я уже нарезал круги легким бегом вокруг Черного озера в спортивном костюмчике. За 15 минут до завтрака я уже смывал с себя пот в душевой, в то время как мои соседи только начинали пробуждение. Меня удивляло их поведение, такое ощущение, что их забыли просветить о потребности организма в физических упражнениях для повышения уровня магии, да и просто для личного здоровья. Хотя, возможно, подобная информация удачно умалчивается, а мне просто повезло случайно наткнуться на книгу, содержащую подобную информацию. Думаю, надо дать ее Малфою, хотя, если честно, то, какое мне дело? Без происшествий добравшись до слизеринского стола, я пристроился с краю от всех остальных подальше, чтобы не мешали размышлять над политикой поведения на занятиях Снейпа. Именно сегодня у нас занятие у него, и никак не по иронии судьбы, а скорее по велению Великого Светлого, занятия будут проходить с факультетом Гриффиндор. Просто весь первый день я спокойно игнорировал и пребывал сам в себе, пока гриффиндорцы и слизеринцы едко подкалывали друг друга. А Снейп, как всем известно, полностью покровительствует своему факультету и наказывает Гриффиндор, что наверняка породит сплошную ненависть студентов одного факультета к другому. Так что я медленно жевал жареную рыбу, размышляя об этой стороне проблемы. В какой-то момент меня отвлек Драка. «Гарри, ты идешь. У нас сейчас травология с Пуффендуем». «Да, конечно», — немного растерянно ответил я. Обходя замок по дуге, мы добрались до теплиц мадам Стебль. Само занятие проходило не особо интересно. Да и знания по правильному взращиванию магических растений могут понадобиться в основном будущим зельеварам или целителям. А я пока не определился, какая из профессий может лучше мне подойти. Да и урок зелий еще не проходил, так что своего мнения у меня пока нет. Ну, покопались в земле, подстригли несколько растений и пошли в замок, где предстояло помыться перед обедом. Обед проходил, как всегда, шумно. Девчонки что-то говорили о чем-то своем, мальчишки обсуждали квиддич или своих отцов, пытаясь подражать последним. Впрочем, ничего особенного. Дамблдор внимательно разглядывал меня, наверное, снова пытается попробовать считать мои поверхностные мысли, а то, что он уже пытался это сделать, я уверен наверняка. Вот только без прямого зрительного контакта невозможно пройти барьер амулета на расстоянии, это я выяснил в кратком описании, что прилагалось к самому амулету, а потом это еще подтвердилось в книге Окклюменции, где описывались варианты защиты мыслей, кроме стандартной Окклюменции. За гриффиндорским столом были свои проблемы. Рональд ел как в последний раз, хоть и пытался соблюдать минимум этикета. В общем, ничто не предвещало занятий по зельям с ужасом подземелий, к как величали с ней по некоторые старшекурсники с других факультетов. Но все было не так плохо. Профессор влетел в класс на скорости гоночного болида с развивающейся мантией, как и положено званию главного ужаса. Для образа летучей мыши он великоват, а вот образ Влада Цепеша из макдловских фильмов вполне ему подошел бы. Только воротник стоячий добавить и самое то. Сам кабинет представлял собой кунсткамеру. Кругом стояли банки наполненные, как мне кажется, формалином и в них плавали различного типа элементы магической природы. Были здесь и глаза животных и стебли неизвестных мне растений. А температура в классе была значительно ниже даже, чем в нашей гостиной. Это, как оказалось, было сделано специально, чтобы воздух как можно меньше взаимодействовал с зельем, иначе последствия могут быть различными и эффект используемого зелья может измениться на неизвестный. В обычных условиях существуют специальные заклинания, что окружают котел защиты и создают климат-контроль внутри защиты. Это все я узнал много позже, а пока лишь диву давался, отчего дубак такой, что потряхивает аж. С ней начался знакомство с классом. Ну, и, конечно, он не мог не обратить внимания на мою королевскую особу. Гарри Поттер, наша новая знаменитость. Я же лишь коротко пожал плечами. Драко, сидевший на соседнем ряду, закатил глаза к потолку, зная, насколько бывает его крестный невыносим. Закончив знакомство, профессор обвел класс взглядом. Да уж, глаза черные, как, а черт, не знаю, что еще может так вводить в ступор 20 студентов, так что и сравнить ни с чем. Зельеварение – это обязательная дисциплина, преподаваемая в Хогвартсе. Так что и изучать ее вы будете на протяжении следующих 5 лет. Те некоторые, что будут отличаться от остального стада баранов, смогут продолжить обучение на последних 2 курсах, сделал паузу. Это очень тонкая наука, изучающая волшебные субстанции, их свойства и способы приготовления для извлечения этих самых свойств, в отличие от тех дисциплин, где машут палочками. Некоторые зелья, конечно, требуют небольших познаний в заклинаниях, без применения которых не сварить большинство лечебных зелий. Совсем немногие способны оценить красоту кипящего котла, источающего тончайшие ароматы, или мягкую силу субстанций, способных околдовывать разумы и порабощать чувства, умеющих убивать и возвращать к жизни, облегчать страдания и приносить величайшие муки. Обвел класс взглядом, внимательно следя за реакцией студентов. Зельеварение – искусство, овладев которым вы сможете сварить в славу, разлить по флаконам известность и даже закупорить смерть. Но искусство – это не для идиотов. Оно требует максимальной концентрации, малейшие отвлечения, и ваше зелье, при самом благоприятном исходе, будет испорчено. В худшем же случае ваши ошметки вынесут из кабинета колдомедики. Поэтому все инструкции должны безукоризненно выполняться. Только в таком случае вы сможете сварить пригодные зелья. Не все дойдут даже до этого уровня, и не все, кто дойдет, смогут продвинуться дальше. Пафосно, ничего не скажешь. Я посмотрел на однокурсников и увидел лишь очарование и восхищение. Даже гриффиндорцы сидели, открыв рты с предвкушением во взглядах. Наверное, многие уже представляют, как они разливают по флаконам известность. С такой речью даже я уже готов был броситься к котлам и начинать закупоривать смерть. Не, ну а что, славы и известности у меня хоть отбавляй, а вот помня канон, вечная невеста должна за мной по пятам идти, а мне как-то не хочется с ней знакомиться особо близко. Ясно же, не от жизни веселый второй шанс душе дан был, так что нельзя разочаровывать будет столь благосклонных высших. Поттер, что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Получится смесь корня асфаделя и настойки полыни, сэр, не вовремя мое остроумие очнулось. Вы спросили, что получится, если смешать корень асфаделя и настойку полыни. Я ответил и сделал это верно. А вот если бы вы спросили, в каком зелье присутствуют эти ингредиенты, тогда бы я дал более точный ответ. Одно из самых сильных усыпляющих зелий, которое называется напиток живой смерти. Может, вы можете назвать, какие еще компоненты входят в рецепт этого зелья? Ох, не оценил Снейп моего остроумия, чего и следовало ожидать. Могу, сэр. Но при всем уважении, профессор, напиток живой смерти изучают на 6-м курсе и только те, кто попадет в группу для изучения расширенного курса зельеварения. Вчера перед сном по памяти вспоминал, о чем в каноне Снейп спрашивал Поттера, вот и подсуетился, узнал у старшего курса все про это зелье. А так я учебник первого курса еще на каникулах читал. Снейп скривил лицо, но промолчал, сказать на это ему уже нечего было, так что он повернулся к гриффиндорской части класса. «Уизли, если я попрошу вас принести мне безааровый камень, где вы будете его искать?» У Рона выражение было такое, будто ему по башке дали, разленили ребенка, вот он и учебник первого курса не удосужился почитать. «Уизли, не молчите, если не знаете, то так и скажите». «Не знаю», промямлил Рон, в то время как Гриффиндор со стула на взлет хотела уйти, пытаясь копировать лопасти вертолета рукой. Снейп недобро усмехнулся. «Минус 5 баллов Гриффиндору, вот так и рождается межфакультетская вражда. Похоже, вам и в голову не пришло почитать учебники, прежде чем приехать в школу, Уизли. Мне кажется, что Гермиона это точно знает, почему бы вам не спросить ее?» «Ох, зря ты так, Рональд. Сядьте!» — рявкнул он, на мгновение, повернувшись к Гермионе. «А вы, Уизли, запомните, Безаар — это камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. Так, все записывайте то, что я сказал. И ответ Поттера тоже. Следующие полтора часа мы занимались тем, что готовили зелье для исцеления от фурункулов, которое состоит из 5 ингредиентов и требует затрат во времени порядка часа максимум, но были и индивидуумы, способные увеличить длительность варки простейшего снадобья. Для меня же, того, кто постоянно готовит Дурслим по утрам их завтраки, это являлось лишь подготовкой для готовки еще и обеда для моих родственников посредством приготовления этакого экзотического супчика. А что, режешь, как написано, ну, там соломкой или кругляшочками, в общем как обычный суп готовить, ингредиенты только иные. В процессе готовки успел перехватить руку Невилла, с которым оказался за одной партой. Странно, не мог он сам догадаться кинуть иглы дикобраза. Не, ну они даже рядом в кладовке не лежат, где мы брали ингредиенты. Странно это, кто же так не любит его, а заодно и меня, что захотел прожарить нас таким изощренным способом. Ясно дело, в классе только с ней менталист, способный дать подобную установку. Нет, возможно, конечно, что установочку эту залил директор заранее, а я просто случайная жертва. Только зачем? У меня только один вариант, чтобы профессор зелий мог поддержать имидж Шужаса подземелий. Безопасная школа, нечего сказать, теперь ходи и озирайся, чтобы тебя свой же однокурсник не прикончил. В общем, запорол я такой шанс профессора, и зелье на славу удалось, хотя по мне так пусть этим повара будущие занимаются, как-то от Макглав мысль такая осталась, тихо нашептав Невиллу, что так делать не надо. Он нервно покивал, посматривая на Снейпа, сдал похоже кукловода, хех. А профессор в это время явно ждал, когда долгопупс закосячит зелье, вон, аж желваки гуляют от злости, что не удалось с Гриффиндора баллов снять или еще чего похлеще. Интересно, а директор в курсе таких манипуляций? Видимо, стоит присматривать за Невиллом на всех занятиях со Снейпом, а то так он к пятому курсу шарахаться будет от мастера зелий, как от чумного. По завершению занятий по поварским искусствам, отправились к Квиреллу. Вот это действительно любопытно, Редбул с Квиреллом преподают в паре или кто-то из них один. Как оказалось, занятия очень даже познавательные, хоть и малость скучные. И вел их профессор ни разу не заикаясь, наверное, другая реальность у меня. Хотя тюрбан профессор исправно носил, что доказывает косвенную вероятность его симбиоза с Томом. Рассказывал он про окружающие нас опасности, такие, как банши, килпи и различные проклятые вещицы. Банши – ирландское привидение в виде женщины. Для защиты собственной территории издают очень громкие вопли, тем самым предупреждая вторженца. Если гость не уходит, то она нападает, издает звук высокой частоты, что создает ментальный удар, приводящий к смерти. Вот всю жизнь считал, что килпи – это такой мифический морской конек. А нет, оказывается, это не та мифология, здесь килпи – это дух воды в виде коня, что предлагает покататься, а как только ты оказываешься у него на спине, увозит в неизвестном направлении. Дальнейшая судьба жертвы неизвестна, так как жертв после этого не видели, но вряд ли он оказывается в мире радужных пони. Вот такой вот он жестокий волшебный мир. Еще, конечно, много всякой нечисти водится в мире, но не все же на первом занятии, Для особо любопытных есть учебник, захочешь, прочитаешь. Когда колокол объявил окончание занятий и 5 часов вечера, мы отправились по гостиным ожидать ужин. Я же решил, что раз расписание мое устаканилось, а разум мой пообвык за пару дней к смене обстановки, то можно и к собственным тренировкам приступать. Так, сказав Драко, что я хочу подремать перед ужином, отправился в комнату. На самом деле же я решил приступить к практике по окклюменции, а то и так несколько лет тренироваться надо. Раньше начну, раньше закончу. Первый год следует приучить себя к постоянному поддержанию в своем разуме пассивной защиты, которая может принимать различные варианты пространства. У незащищенного человека разум выглядит, как неопределенное пространство с протекающими мыслями и воспоминаниями в виде картинок. Так вот, это мне надо как-то систематизировать. Конечно, не стоит представлять свой разум в виде библиотеки или просто книги, а то считать ваш разум будет чем-то слишком простым для каждого начинающего лиг-элемента, а для мастера-менталиста вы просто находка для шпиона. Для полноты картины в такую библиотеку да картотеку бы, такой будет мысль ворвавшегося менталиста в ваш разум. И желательно, чтобы то место, что будет представлять ваш разум, было хорошо знакомым и, чтобы вы чувствовали себя там максимально комфортно. Так вот, таким местом у меня стало являться одно прекрасное место в горах. С вершины открывается прекрасный вид на горные же озера. Там я чувствую себя максимально спокойно. Осталось только помедитировать с годик, чтобы подобная картинка прижилась в моей голове, и тогда каждый желающий вломиться в мой разум будет попадать в неведомое место на вершине горы с бескрайними просторами, что в свою очередь дает огромное пространство для фантазии. Там лес, тут овраг, сам черт ногу сломит. Вот поди разыщи среди всего этого мои мысли и воспоминания. А что если они на дне ледяного озера? Хех, хорошая идея. Вообще картинку сию я раздобыл из памяти моей бонусной души. Дурсли-то меня никогда никуда не брали. Так в умиротворении я провел около полутора часов. В прекрасном настроении отправился в гостиную, где, прихватив соседей по комнате, отправился на ужин в большой зал. По-хорошему, надо выяснить расположение кухни на случай приступа лени. Тащиться в большой зал слишком долго, вот и подумалось. Эх, расслабился чего-то. После ужина я решил проводить пару часов в день для тренировки заклинаний, в том числе и невербально. Потому к 9 вечера я плелся в душ весь взмокший. А что вы хотели? Это вам не шубу в трусы заправлять. 2 часа для тренировок катастрофически мало. Придется отрядить на это дело еще и один выходной в неделю. Хотя как уж больно подозрительно сложно. Нет, я понимаю, что с полпинка тут вряд ли чего выйдет, но все же, магия, это вам недоступная девушка древней профессии, а скорее строптивая дама бальзаковского возраста, подчинить которую можно только железной волей. Лишь по мановению руки волшба не происходит. Нет, в будущем, возможно, лет через 50, когда воля моя будет крепче титана, я, может, и смогу взмахнуть рукой, и раз... кресло сподобить. Правда, для этого нужны титанические усилия на протяжении всех этих 50 лет. Но мне нравится сам процесс. Это почти как физические упражнения, только на эмоциональном уровне. Зря не преподают окклюменцию в школе с физкультурой. Эти 2 раздела очень сильно помогают развить магическое ядро. Пусть долго, зато все справедливо, тяжелый труд оплачивается в полной мере. Мне вот только покоя палочка не дает. Такое ощущение, что я силой в нее впихиваю свою магию. Я даже пробовал другой рукой ради интереса колдовать. Результат один, конечно, но на мысли меня это натолкнуло. Во-первых, думаю, помимо невербального исполнения заклинаний стоит тренировать заклинание разной рукой, чтоб на случай бездействия правой руки я всегда мог приложить левой. Да, и чувствую, что когда буду отрабатывать бесполочковую, то определенно потребуется 2-я рука, которую сначала придется разрабатывать с палочкой. А во-вторых, похоже, палочка меня и в половину, как мне надо, не слушается. Мне ее всучили-то только потому, наверное, что Приори Инкантатим может спасти мой зад в нужный момент, и Дамблдор на это рассчитывает. Из этого всего ясно, что безумный мастер палочек заодно с директором и, значит, что учить меня совсем не собирались, а значит и попадаться за столь сомнительными занятиями не стоит. Странного ничего нет, только надо придумать, как выкрутиться. Лучшее место, конечно, выручай комната, но вот незадача, всяко портреты заложат, что я знаю про нее. Значит, будем прятаться по закрытым частям замка, чтоб меньше шансов было нарваться на кого-либо. А с палочкой придется терпеть до следующего лета. Я, кстати, заклинание левитации и парализации неплохо отработал, до невербального, конечно, далеко, но навскидку приложить смогу. Так и полетели дни. Утром пробежка, отжимания, подъем туловища. Днем уроки, окклюменция до ужина, а после тренировка по магии. Ну, и если силы еще остаются, то почитать чего из списка книг, что Драко предложил, иногда удается. Дела банковские. Глава 16. Я наслаждался тем, что я могу магичить. Это же так круто, такое количество возможностей и грех ими не воспользоваться, тем более что я лишь на первом курсе и если сравнить мои силы с силами директора, или темного лорда, то определенно есть куда стремиться. В последующих буднях тоже происходили интересные события. О некоторых, я думаю, стоит упомянуть. Во-первых, я думаю, стоит вспомнить, что третьего дня первого месяца осени пришло письмо из Гринготтса. Правда, я не сразу понял, что оно от тех зеленокожих коротышек. Проблема была вот в чем. Обыкновенный завтрак, привычный прилет птиц в большой зал с письмами. Одна из сов спланировала ко мне и, учитывая, что я забыл о том, что стоит ждать письма из банка, то не сразу догадался. В прошлый раз на Тисовую мне пришло письмо с гербом Гринготтса, а в этот раз письмо с безликой печатью, не поддающейся для открытия никоим образом. Я решил, что раз письмо необычное, то и читать надо без свидетелей. И вообще я что-то бдительность растерял, так увлекся магическим миром, что кинулся открывать письмо, не задумываясь над возможными подлянками от кого угодно. В общем, повезло, что не открыл его за столом при куче свидетелей, но самое ироничное, что мои небольшие попытки к его вскрытию заметила Дафна, о семье которой сообщалась конфиденциальная информация, которую я запросил у поверенного. Дафна же и дала подсказку, как вскрыть конверт, всего-то надо было капнуть крови на печать. Неплохая защита у гоблинов, однако, знаю толк, что сказать. И вот что было в письме, точнее в нескольких отдельных, но лежащих в одном конверте. Уважаемый лорд Поттер, сообщаю вам, что была проведена оценка повреждений Поттер Мэннера и команда оценщиков выставила сумму в размере порядка 200 тысяч галеонов, требуемых на материалы для восстановления. Более точная сумма будет зависеть от дополнительных пожеланий и услуг. Отдельно прилагаю преискурант на дополнительно предоставляемые услуги в данной области. Поверенный рода Поттер, в реприт. Согласно дополнительному листу я выбрал из некоторых услуг гоблинов следующие. Привести в порядок сад, все ценное, что будет обнаружено в руинах, собрать и поместить в мою ячейку в банке, доступ все равно только я имею, все найденные книги оставить в Мэннере, в библиотеке. Также я решил, что не помешает установить защиту на особняк, пусть не сверхсовершенную, но все же лучше, чем ничего. На все дополнительные расходы по моим расчетам потребуется еще 30 тысяч. Да, немало так выходит. Кстати, я что-то не соизволил узнать, что там со счетами Блэков, а то мало ли. Да и, судя по всему, надо по-хорошему еще и особняк Блэков в норму привести, а то вытащу крестного из тюряги, и куда его? В дом, в котором никто не жил 11 лет. Страшно представить, что там творится. В общем, решено, надо срочно в банк, тем более, что поверенный сказал, что требуется моя магическая подпись на снятие денег для восстановления особняка. И когда там ближайшая возможность свалить? Хм, надо подумать об этом, заодно определить, какие еще вопросы надо порешать на воле. Это было на первых двух листах, но тут были еще. Уважаемый лорд Поттер, как вы и просили, мы узнали некоторую информацию о счетах рода Гринграсс. На официальных счетах рода Гринграсс содержится менее 100 тысяч галеонов в собственности. Гринграсс Мэннер. Более подробную информацию сообщить не имеем возможности. Не позволяет клятвенное соглашение поверенных банка о неразглашении информации рода. В истории финансовых дел Поттеров мы смогли найти документы, в которых сказано, что ваш прадед, Флиман Поттер, продал свою компанию Простоблиск, после чего заключил договор о купле-продаже на часть вырученных денег со своим другом Джоном Гринграссом, отцом Генри Гринграсса, который в свою очередь приходится отцом нынешним наследницам Гринграсс. К сожалению, причины, по которым Джон Гринграсс решился на продажу семейного бизнеса, неизвестны. В договоре лишь указана сумма, переданная Гринграссом. По нашим оценкам, стоимость несколько занижена, но причины подобного неизвестны. При этом сумма, переходящая к Гринграссам, так и не появлялась на их счете. Возможно, было что-то еще, что было прилагающимся к договору о купле-продаже, где могла быть информация, указывающая на причины сниженной стоимости бизнеса Гринграссов. Я постараюсь отыскать все документы, касающиеся того времени, чтобы попытаться выяснить причины этих действий. Как только сможем найти информацию, мы вам сообщим. Поверенный рода Поттер, в Реприт. Вот это номер. Какое тесное сотрудничество. Однако, я-то думал, что прадед мой продал компанию, чтобы озолотиться быстро, а оказывается, что, скорее всего, он сделал это, чтобы помочь другу деньгами. Так почему он просто не выдал ему кредит, если они были друзья? Странно все это и крайне запутано. Вот же ж, предок наворотил, а я разгребай. Короче, точно в банк надо, ой как очень. Хоть со Снейпом договаривайся. Пойдем на риск. А Гринграссы сейчас живут по политике эконом-класс, хотя пытаются показать, что у них все в порядке. Вон, Дафна одевается не хуже, чем большинство чистокровных. Так, еще один лист пергамента, и что же мы оставили напоследок? Ах, ну точно. Отчет о расходах счетов рода Поттер мистером Дамблдором. С наилучшими пожеланиями, доброжелатель. Еще с минуту знаменитый алхимик обдумывал письмо, а потом встал и направился к шкафчику, где у него хранился коньяк. Налив немного в бокал, он выпил залпом. Какого князла Дамблдор там вытворяет? Судя по силе, исходящей от камня, это почти копия моего. Единственный вариант, где он мог его взять, так это прихватить после поражения Геллерта. Насколько я помню, тот пытался сделать такой в концлагерях, если только Альбус сам не поучаствовал в этом. Эх, что же ты там напланировал, Альбус? Не нравится мне это. Еще этот доброжелатель упер камушек прямо из-под носа великого волшебника. Теряешь хватку, Альбус, теряешь хватку. Хмуро усмехнулся по-прежнему единственный создатель и владелец философского камня. 1 Returned, Гримма 12, глава 30, месяц июль. И почему-то в Англии, в которой любит поворчать на погоду из-за дождя, стояла невыносимая засуха. После каких-то 10 минут на улице оказываешься покрытым потом с ног до головы, будто на тебя только что вылили ушат воды. И еще дышать трудно, душно очень. Вот. И даже ни с кем поговорить о погоде. Вот уже полторы недели я вилюсь у Дурслей. Что интересного могло произойти за это время? Можно, например, Англию было бы захватить за полторы недели, но некому. Можно. Да много чего можно было сделать. Но за то время, что я нахожусь у Дурслей, не произошло ровным счетом ничего. Тоска зеленая. Даже Дадли обходит меня 10-й дорогой, чтобы не иметь встреч с волшебником. Дядя вечно на работе, да и не настолько мы стали в хороших отношениях, чтобы мирно говорить о погоде за чашкой чая и газетой. С тетей Петуньей я смог установить дружеский нейтралитет. Она вполне добра ко мне, когда дядя на работе. Наверное, она все же любила свою сестру, а бывший полноправный хозяин этой тушки, видимо, не пришелся ко двору именно из-за такого появления, как ребенок без документов, кроме письма, которое и властям не предъявишь в качестве документа. Вообще, интересно, как тетя смогла устроить Поттера в школу. Полторы недели я почти ничего не делал. Спал, ел, мог помыть посуду сам. Цветами заниматься не имело смысла, все равно жара убьет их, а водой пользоваться для поливки сада и газона власти запретили. Зато я мог подумать, у меня было много времени для этого. Я обдумал весь прошедший год, последние сражения и некоторые мелочи. Обо всем этом я думал, не просто поплевывая в потолок с кровати, а уходя в транс, где я спокойно мог перевернуть свою память целиком. Правда, та ее часть, что должна принадлежать Поттеру до моего незаметного появления, почему-то была частями. Я бы понял, если бы она полностью отсутствовала, но частичное наличие несколько заставляет подумать об этом. Я вспоминал все более-менее важные события года, и я смог понять кое-что. За весь год Альбус Дамблдор почти не пытался как-то навредить мне напрямую. Я, конечно, действовал по составленному им плану, поэтому трогать меня ему было не с руки, и так все замечательно прошло для него. Но все же, отсюда вывод. Если придерживаться плана директора, то можно надеяться на ослабление его внимания по отношению ко мне. Совершенно расслабляться, конечно, не стоит, но жить в постоянном напряжении тоже приятного мало. А еще, вероятно, я себя зря накручивал, и директор вообще пай-дедушка. Хотя не, вряд ли. Просто ему нужен закаленный герой. Надеюсь, что его рыльце в пушку не больше, чем я сейчас знаю. Проанализировал свое последнее выступление. Понял, что мне не хватает опыта со спарринг-партнером. Возможно, пришло время присовокупить к моим занятиям драка. Или кого другого. Можно попробовать гринджер. Потом решу. Мне вообще кажется, что в живых остался я только потому, что имел удовольствие заниматься силовыми тренировками. В противном случае я бы на первых минутах не выдержал такой беготни. Уклонялся я на одних рефлексах, на одном желании не попадаться под странного цвета заклинания. Только чудо помогло мне ни разу не ошибиться так долго. А то, что потом я попал под сика, это вообще фигня, по сравнению с тем, что там летало. Вывод. Тренировки и еще раз тренировки. Здесь бы что-нибудь из рукопашного помогло бы лучше подготовиться. Все же боевые искусства неплохую верткость тренируют. Но нет у меня такой возможности, чтобы постоянно заниматься с мастером. А начинать летом, чтобы потом бросить на 9 месяцев, нет желания. Значит, в Хогвартсе что-нибудь придумаю. Понял, что щит с браслета, подарка драка, мне точно бы не помог, но я на него таких планов не строил. И вообще глупо полагаться на такой слабенький артефакт. Вот бы мне артефакт мага-боевика. Вот у них щиты, это да. Но такой можно заказать у мастера-артефактора только если ты мастер боевой магии. Перебьюсь как-нибудь пока. Момент действий настал вечером в четверг, когда я уже действительно лежал на кровати и готов был начать плевать в потолок в прямом смысле. Главное увернуться потом. В общем, ознаменовался этот вечер тихим хлопком трансгрессии. Я уж грешным делом подумал на Добби, о котором на днях вспоминал. Но нет, это был мой старик-домовик Кикимер. Я принял сидячее положение на кровати и посмотрел на домовика, ожидая, что тот сам сообщит, зачем пожаловал, раз я не вызывал его. Хозяин, Кикимер сделал, как вы и просили. Кикимер принес блокнот хозяина Ориона, блокнот, который хозяин Гарри просил принести, если кто-то напишет в нем. Домовик раскланялся и протянул блокнот, который действительно был нагрет, говоря, что недавно кто-то написал сообщение в таком же. Единственным кем-то мог быть Горбин, что должно означать, что у него появился хотя бы один из экземпляров из тех книг и текстов из списка, что я ему оставил. «Спасибо, Кикимер, думаю, ты скоро мне понадобишься, а пока можешь идти», — сказал я домовику, открывая блокнот. И действительно, Горбин приглашал к себе в связи с появлением нужного мне товара, как он выразился. «Ну что ж, и так засиделся я. Пора и честь знать. Надо только обставить это дело». Так, чтобы если директор проверить чего захочет, то ничего интересного не узнал. Договорился с тетей. К счастью, она была не против притвориться, что я уехал в летний лагерь до конца каникул. Путевку мне предоставили соцслужбы, как сироте. Верно, ну так и скажет, ему все равно, где его племянник, главное, что не в его доме. Этим же вечером я свалил любимым домовика экспрессом на площадь Гримма 12 вместе со своими принадлежностями. Осмотревшись в доме, понял, что за мое отсутствие Кикимер окончательно привел в надлежащий вид дом и всю мебель. Все диванчики, шкафчики, пуфики теперь выглядели, будто только что с мебельного завода. Даже дерево, из которого была сделана большая часть мебели, слегка источало запах сосны. Чувствуется, что дом ожил после многолетнего простоя. Жаль, что прежняя хозяйка Вальбурга не в состоянии увидеть всего этого даже со своего портрета. Хоть время ужина я и пропустил, но домовик любил, чтобы все было по распорядку. Так что без еды меня не оставили, а отправили к столу поедать вкуснейший луковый суп. Эльф не поскупился, накрывая на стол для хозяина, даже прекрасно понимая, что я лопну, если съем все, что он наготовил. Но думаю, он был так рад меня снова видеть, что не сдержался. После вкусного ужина я отправился в свою прежнюю комнату по памяти, но перед дверью возник домовик в тот момент, когда я уже хотел войти. «Хозяин, если вы собираетесь спать, то ваша комната выше этажом», — сказал появившийся домовик. «Я вроде здесь ночевал в прошлый раз, разве нет?» «Да, хозяин, но тогда Кикимер еще не прибрался в хозяйской спальне, поэтому хозяину пришлось спать здесь, повесив уши», — ответил эльф. «Ясно, «Ну показывай новую спальню», – просто пожав плечами, – предложил я. «Другая так другая спальня, мне как-то без разницы», – так я думал. Но войдя в комнату, понял, что немного заблуждался. Эта комната явно была больше моей предыдущей, а кровать здесь явно двуспальная, с балдахином, как в Хогвартсе, только цветом они сине-зеленые здесь. Приняв душ в огромной ванной, я заполз под одеяло. Мне даже показалось, что здесь даже мягче, чем на прошлой кровати. Так я и уснул, сравнивая свою прежнюю комнату с новой.